Глава вторая. Лишь историки знают, как много героических поступков было совершено ввиду отсутствия других альтернатив. Преподаватель этики, майор сил специального назначения в запасе Оин Трего, дом Золотого Листа. Эрисант Тысячемирья, уникальное объединение бесчисленного количества рас, появилось не как политический союз, а прежде всего как объединение корпораций, торговых и производственных групп и компаний-разработчиков. Всем им требовалась трансграничная реальность и свобода передвижений товаров и услуг между обитаемыми мирами. Где-то хорошие условия для научных исследований, а где-то добывают необходимое сырье. При этом производство материалов и готовых изделий может находиться в мириадах солнечных лет от конечного потребителя, а любые барьеры только увеличивают издержки. Политика зародилась на теле экономического соглашения, словно зеленый росток на стене, используя все возможные ресурсы, до которых могла дотянуться. Но и спустя 1800 лет после появления Совета Тысячемирья он не может похвастаться серьезным влиянием и авторитетом. Это лишь удобная площадка для обсуждения проектов торговых соглашений, политических дискуссий и информационного давления на различные экономические группировки. Совет не может ни объявить, ни прекратить войны между государствами, входящими в Тысячемирье, не может повлиять на политику, проводимую отдельными государствами, и вообще крайне ограничен в средствах воздействия. При этом организации, вроде бы подчиненные Совету, такие как Межмировая полиция, имеют серьезное влияние и власть, что обусловливается необходимостью легального бизнеса иметь дополнительные рычаги для сдерживания бизнеса нелегального. Также значительно влияние миротворческого корпуса, основу которого составляют Аливари и Каграс, и Межмировой банк, большинство голосов в котором принадлежит хандам. Вводная лекция Тысячемирья, курс «Логистическое планирование». Академия управления Теон. «Дома?» Рада диковато оглянулась на медленно смыкавшиеся створки дверей, и взгляд ее прикипел к каменной стеле, стоявшей совсем рядом. Прямо у входа на стене в окружении живых цветов и резного камня находилась увеличенная до размера 1,5 метра черно-белая фотография, на которой стояли 6 молодых людей в странной одежде. «Посланцы!» – прошептала Вера и опустилась на колено так же, как и две ее подруги. «Да!» – Гент шагнул ближе и коснулся пальцами поверхности фотографии, словно пытался ощутить тепло живых людей. «Так их принято называть – посланцы!» Прибывшие из запретного мира люди, ставшие первым столпом будущей победы. Кто бы мог подумать, что семена обычного дуба, попав в землю Эрисант, вырастут давно утерянными мелорнами, а маги Альвин, получив почти бесконечный источник энергии, начали неотвратимое уничтожение вторгшихся орд Анциви. «Но их здесь 6? Рада, не вставая, подняла голову. «Все правильно. Было 6, но Верочка Измайлова не выдержала магический фон Эрисант и умерла через неделю после перехода. Просто угасла, постарев, словно за 100 лет. Дело в том, что время на родине посланцев и здесь, в Тысячемирье, течет по-разному. Один день там равен 1 году здесь». Обычно организм перестраивается довольно быстро, но у некоторых природный барьер к изменению внутреннего времени. Лорд вздохнул и обернулся на спутниц. «И встаньте уже, они были бы неприятно удивлены, увидев вас на коленях. Они почитали свободу и честь величайшим благом и самым ценным призом. Жаль, что Вера ушла так быстро. Она была самой красивой и самой романтичной. Знала огромное количество стихов, замечательно пела. Крайний слева Костик Николаев. Он был самым умным среди нас. Именно он придумал установку прокола врат. Представляете, он, не будучи магом, не присоединился к системе порталов, а фактически пробил нестационарный канал на Эрисант. У него была даже целая теория, что Эрисант и Земля были связаны после исхода старых рас Земли. Костя погиб при испытании своего очередного изобретения. Хотел открыть постоянный переход на Землю. А это Леночка Субботина и Танечка Николаева, сестра Кости. Девчушки-хохотушки. Их убили тени, посланные домом Зеленой Скалы. Просто так, потому что почувствовали дыхание угрозы. Тогда Геннадий Тихонов получил стихийную инициацию как маг, а Дюха Соколов посидел. «Я не помню такого дома», – Рада нахмурилась. «А его и нет давно уже. Собственно, с того самого вечера». Лорд Гент едва заметно одними губами усмехнулся. «Представляете, что мог сделать сырой необученный маг стихийной инициации и прикрывавший его воин? Они просто вырезали весь клан». «Зачистка!» – благоговейно произнесла Айра. «Да, с тех пор это слово вошло в высокий язык». Гент кивнул и пошел дальше. «А это первый живой доспех, созданный Тихоновым для Соколова». Он небрежно взмахнул в сторону массивной фигуры, стоявшей на возвышении и похожей на робота. «Видите звездочки на броне? Это не убитые враги. Это проведенные операции». 47. Айра, сосчитавшая звездочки, низко в пояс поклонилась реликвии. Она, как командир штурмового взвода, а позже и роты, очень хорошо знала цену такому количеству боевых выходов. «А что за меч в витрине?» Рада наклонилась к толстому бронестеклу и резко отпрянула назад, когда клинок полыхнул злым алым светом, почувствовав чужака. «Неужели?» «Женец», – подтвердил Гент, пальцами разорвал стальную дужку замка, распахнул пирамиду и, спокойно достав простой меч с крестообразной гардой, провел ладонью по тонкому узкому клинку. Старая глупая железяка, выпившая крови больше, чем любой из кровососов Рагвара. Меч под руками мага пошел бирюзовыми волнами и начал пульсировать тревожным алым свечением. «Да тебя тут не кормят!» Архимагистр положил ладонь на гарду и влил в легендарный меч такую прорву энергии, что тот засиял ярче лампы. «Поскучай еще, я тебя потом заберу». «А это что?» «Дебилы, лять!» – тихо произнес Гент, но Айра решила, что ей послышалось. На стене возле статуи матери императрицы, вырезанной из цельного алмаза с точностью до последнего волоска, был подвешен белоснежный ковер, на котором выделялось небольшое черное пятно. На этом ковре, собственно, и был зачат первый представитель новой династии, династии высокородных Рус-Альвин, донесся справа уверенный молодой голос. Рада машинально скользнула в сторону, отсекая Гента от незваного гостя, но тот широко улыбнулся, подняв перед собой раскрытые ладони. «Спокойно, майор, тут не с кем воевать». Одетый в белый парадный мундир с золотыми полковничьими ветками в голубых петлицах, мужчина коротко поклонился. «Мой лорд, не представите меня вашим очаровательным спутницам, а то, боюсь, они меня сейчас одними взглядами сожгут». «Охотно!» – Гент тоже улыбнулся, представив себе такую картину. «Дамы, перед вами лорд Эсверан, принц дома Рус-Альвин, начальник дворцовой охраны, полковник безопасности и руководитель небольшой, но весьма деятельной организации под названием «Служба контроля». «Любить не прошу, но жаловать точно придется, поскольку лорд отличается весьма специфическим чувством юмора, и, как правило, когда он смеется, его враги в лучшем случае плачут». «Давно меня так блестяще не рекомендовали», – полковник рассмеялся и, не меняя выражения лица, сбросил охранницам через имплант глиф высшего приоритета и приказ освободить пространство. «Это твоя работа с приглашением?» – поинтересовался Гент, когда девушки отошли и их подхватил распорядитель музея, чтобы лично провести экскурсию. «И моя тоже», – полковник кивнул, признавая очевидное. «Прости, деда». Эсверан перешел на русский, которым владел как родным. «У нас опять жопа». «Да полсотни лет всего прошло», – возмутился Гент. «Неужели я буду разгребать это дерьмо до скончания веков?» «Это не старое дерьмо, деда», – терпеливо возразил Эсверан. «Это новое дерьмо. И такого забористого дерьма у нас еще не было. Ты, кстати, в курсе, что сегодня после полудня тебя придут убивать?» «Ни хрена себе! И кто это у нас такой резкий и дерзкий?» Гент удивленно округлил глаза. «Лорд Нью-Йорк», – полковник вздохнул. «Он, в числе прочих, договорился с кровососами. Теперь их кланы блокируют наши портальные переходы с той стороны. Уже пошли первые схватки и первые потери». «Как размениваетесь?» «Пока 1:5, с учетом того, что у нас в деле бойцы линейных подразделений, а завалили они уже десяток служителей и даже одного старейшину. Но это, как ты понимаешь, ни о чем. Ни мы, ни они не выложили на стол свои основные фишки. Но их подозрительно много, деда. Их реально дохрена и больше. Словно они обратили всех своих крестьян или нашли способ прокормиться без крови. И главное, наши порталисты говорят, что кровососы сейчас пробивают нестационарный переход сюда, в столицу. Стоить это им будет очень дорого, но в итоге кровососы смогут перебросить как минимум 3000 бойцов». «От меня ты что хочешь?» – спросил Гент. «Я хочу, чтобы ты умер». «Вот так вот, да?» – Гент вздохнул. «Собственного дедушку отправляешь на тот свет?» «Закладки с деньгами, оружием, документами, люди, даже целые сети – все в твоем распоряжении», – зачастил Эсверан. «Биографию тебе сделаем любую, родословную тоже, хоть сыном императора назовись, внебрачным, конечно, но если хочешь официоза, принципиальное решение у лорда Синари получено, будешь его родственником». «Синари знаю, правильный эльф». Эсверан чуть скривился от слова «эльф», которое в высоком языке имело унизительный оттенок, но от Гента он бы снес и не такое. Собственно говоря, Гент мог безнаказанно сказать императору «я твою маму имел», ну хотя бы потому, что это была правда. «Мы примем основной удар, и пока будем разбираться со всем этим, ты посмотришь на ситуацию со стороны и, возможно, увидишь что-то полезное». «Ладно, все равно умирать собирался», – Гент задумчиво кивнул. «Хотя и не так быстро, но все же». «Значит так. Имение мое на берегу законсервировать и охранять. Если что, хвосты пообрываю. Я там такие скамеечки сделал, да и беседку с мангалом. Денег не надо, хотя нет. Раскидай по номерным счетам во всех крупных банках, ну, скажем, по 10 миллионов. Кодом пусть будет дата великого пришествия плюс дата получения. Оружейные закладки можно. Координаты сбрось письмом на получателя денег. Каналы связи прежние? Хорошо. Я на всякий случай отправлю в почтовую службу штук 50 переводов во все крупные города. Там будет немного, 10-20 тысяч, но сможешь получить, не привлекая внимания». «Хорошо», – Гент кивнул, одобряя такой подход. «Еще сделай закладки с реагентами и инструментами. Разошли в почтово-грузовые станции всех столиц провинции до востребования и оплати 2 года хранения. И если что, они к тебе вернутся. Теперь иди, я пообщаюсь с девчонками. А это? Эсверан достал из-за пазухи три плотных конверта с гербом кадровой службы армии. Да, спасибо, чуть не забыл. Гент благодарно кивнул и, замерев на секунду, взъерошил идеальную прическу принца. «Давай, малыш, осторожнее там. Не вздумай сдохнуть. Я еще хочу погулять на твоей свадьбе и принять первенца». «Слушаюсь, маршал!» Эсверан вытянулся по стойке смирно и, совершив уставной разворот, ушел. «Да...» Гент присел на антикварный стул ручной работы и, не глядя, достал из кармана продолговатую коробочку. Когда он открыл ее, там на черном бархате, словно драгоценность, лежала обыкновенная сигарета, где русскими буквами было написано «Ява». Закурив последнюю, действительно последнюю сигарету, Гент бездумно смотрел в пространство, пока огонек не догорел до фильтра. Затушив окурок об ножку трона одного из первых королей Аливари, пошел на звук монотонно убаюкивающей речи директора музея. И когда, казалось, уже ничего нельзя сделать и штурм захлебнулся, лорд Тихий с жнецом в руках и кличем «Замелорны» поднял бригаду в атаку. Неожиданный удар смял наступающие колонны врага и позволил отрядам бригады ворваться в логово младшего князя, за что бригада получила зеленое знамя славы и была переименована в Первый гвардейский легион. Это был не клич за Мелорны, уважаемый смотритель. Гент широко улыбнулся. Он тогда кричал «Пиздец вам, суки!» И потому что близким взрывом его обдало грязью и конским навозом, от этого, как вы сами понимаете, он и впал в боевую ярость. «Я уточню эту версию нашего архивариуса, мой лорд». Директор с достоинством поклонился. «Лучше спросите у императора. Он тогда был, конечно, маленький, совсем лет 10, но поле, которое 3 дня поливали дожди, удобряли трупами и месили танками, помнить должен. И спасибо за экскурсию. Дальше мы сами». Когда директор ушел, Гент внимательно посмотрел на 3 таких разных, но таких похожих друг на друга девушек. «Майор Рада Таниаль, дом лазурной воды». Рада шагнула вперед и вытянулась по стойке смирно. «За образцовое выполнение приказа командования вам присваивается досрочное звание подполковника сил специального назначения. Служу империи!» Рада вскинула руку к пилотке и замерла на месте, кусая губы. «Капитан Вейра Гарта, дом стального корня». «За образцовое выполнение приказа командования вам присваивается досрочное звание майор. Служу империи!» Вейра также отсалютовала и замерла, вытянувшись словно струна. «Лейтенант Айра Истарон, дом зеленых мечей. Так как срок вашего производства подходит уже через неделю, командование сочло возможным досрочно присвоить вам звание капитана десантно-штурмовых войск. Служу империи!» «Ладно, девочки, давайте прощаться. Времени у меня немного, но пока есть. Может, какие-либо просьбы, пожелания? Сделаю все, что в моих силах. Обещаете?» Глаза Урады подозрительно блеснули огнем. «Да», – Гент кивнул и правда, собираясь исполнить, что бы она ни попросила. Денег все равно было столько, что хватило бы составить бюджет успешной страны и еще хватило бы на пару княжеств, а связей достаточно, чтобы обеспечить девчонкам хорошие должности в любой сфере деятельности. «Все, что в моих силах, исполню». «Я прошу слияния судеб!» Рада встала на колено и за неимением ритуального меча выдернула из ножен на предплечье кинжал последнего шанса и поднесла его на вытянутых руках. «Что ты творишь, дурочка малолетняя?» Гент опустился так, чтобы видеть ее глаза. «Даже я не знаю, что нас ждет. Может, там только смерть и ад?» «Значит, ад!» Губы ее упрямо сжались, а руки стиснули узкий клинок так, что на пол начала капать кровь. Гент поднялся и подставил свои руки под кинжал. И когда тот выпал вместе с пролившейся на ладонь кровью, прочертил борозду кончиком клинка по своей руке и сжал руку Рады. «Пусть будет слияние судеб!» Зеленое сияние охватило их руки и на мгновение ярко вспыхнуло, заставив зажмуриться. «Боги приняли клятву!» Айра и Сторон, уже уставшие удивляться сюрпризом этого дня, на несколько секунд потерялась в пространстве, а когда вернулась в мир, решение, четкое, словно план боевой операции, вспыхнуло в голове, и она шагнула вперед. «Примите и мою судьбу, лорд Тихий!» Капитан выдернула из-под кителя ремень, встряхнула его, и когда клинок выпрямился, затвердев, крепко до крови сжала в ладонях и протянула перед собой. «Да что же вы творите, девчонки?» Гент чуть не взвыл. «Лорд Тихий никогда не нарушал своего слова», прошептала Айра слова из учебника. «Лорд Тихий всегда был вместе со своими людьми», четко произнесла Вейра, становясь на колено и растягивая между пальцев мономолекулярную струну, удавку и вспарывая пальцы до кости. Желтый и через несколько секунд алый сполох осветили золотой зал славы. Когда они возвращались к лифту, архимагистр, небрежно смахнув пальцами вершину пирамиды из бронестекла и со словами «Пойдем, парень, а то тут ты засиделся», выдернул жнеца и пошел дальше, помахивая мечом словно тростью и пытаясь хоть как-то просчитать последствия принятого только что решения.